Друзья, всем привет! Немножечко не формат видео, но мои хорошие друзья из Надзора Харьков занимаются очень крутой деятельностью, в которой мне захотелось поучаствовать. Ссылочку на ребят я оставлю в описании, там телеграм-канал, ютуб-канал, в телеге всегда помогут, если спорные ситуации с полицейскими, ну а на ютуб-канале видео про полицию. Залетайте, поддержите, ну а я поеду и поснимаю полицейских, которые взяли взятку и их словил Вадос. Приятного просмотра! Блять, разбилась фонарь. А? Да, да, разбил. Да, ехал, блядь, в каменную яругу за тещей. Я сейчас ее истроню, блядь, сделаю. Да, да. Документы в порядке? Да. Эй, командир, честно, забыл права, документы есть. Ну, нельзя же управлять. Просто... Я понимаю, я сейчас доеду, я вас забыл. Куда ехать? До Московского проспекта. Маршала. Вообще какие-то документы. Да. Не, вот достаточно, блядь. Вот. Да жрала, блядь, этот, как у развал был. Страховка есть? Коди, ну сейчас, блядь, жаришь меня по полной. Блядь. Нету страховки. Я тебе отвечаю, забыл документ. Ну а как выезжать? Так и выехал, блядь. Блядь, и дверь еще поломана. Сейчас я выйду, подожди. Давай, я позвоню, мне сейчас... Позвоню ей. Как? Да все нормально, могу багажник открыть там. Канистры, блядь. Позвоню и сейчас привезу. Договорились. Да ну, туда поехал без документов, назад едешь без документов. Ну как так? Ну пробей, ну честно, я тебе сейчас дам данные, пробьешь и я... Да я верю, но нельзя. Дали штраф. Ну, были штрафы, блядь, за страховку. Хорошо, январе. Нету страховки? Не, я потом сделал. Я потом сделал после этого и... Ну, штраф 510. Я тебя, как тебя зовут, скажи? Игорь, я тебя прошу, мне выдали права, блядь, на 2 года. Если 2 нарушения, пизда. Мне, блядь, страховку нахуй уже ебали один раз. Если второй штраф, это, блядь, все. Это, блядь, мне потом просто, ну, ты понял. Я понимаю. Не дадут на это. Ну а что, и нарушения есть? Я тебе обещаю, сейчас я, блядь, тебе позвоню, мне привезу. Ну, не, блядь, ну, как? Да зачем вот это людей? Час ночи вот это дёргать. Даже, получается, 1:30 ночи. Да. Что-то пиво сзади? Алкоголь? Не, оно без алкоголя. А то я смотрю, мало. Не, без алкоголя. Ну я ж тебе дыхнул. Я могу в трубку и что угодно, правда. Чисто. Ничего, не подумай, ничего. Мне, блядь. Штраф 510. Я тебе клянусь, вот пидором буду, пробей меня по базе. У меня один но штраф есть, блядь. Сейчас второй, мне пиздец. Ну давай. Половину. 300 рублей не Я тебе обещаю, сейчас доеду до маршала, я тебе ее сделаю. Все, спасибо тебе. Добрый день. Как у вас успехи? Отлично. Большой у вас прожектор. Как у вас успехи? Очень хорошо. Все хорошо? Вызывайте командора. Точно. А я сейчас все буду объяснять. Прием. Здравия желаю. Как у вас успехи? Отлично. А что ты тут делаешь? Отлично. Откомандирован на две ночных. Привет. Я понял. Да нету никого. Снимали на видео, блядь. На аудио. Угу. Полностью. Машина заряжена камерами, блядь. На. Так я ж не против, какими камерами. Вызывайте командира батальона. А знаешь, лучше сразу скажи. Что вот сказать? Честно, будь тебе мужиком. Тебе не скажу. Будь мужиком. Он не скажет. До вот этого всего конфликта, блядь. Что случилось? Ну как все, что будет? Ну, я, вот честно, при брал, мужиках брал, просто брал, расскажи все. И все. Нет, да? Ты отвечаешь на пацана? Какие 200 гривен? Ты отвечаешь на пацана? Вот я тебе пока по-нормальному говорю. Сыр, а что ты купюры ищешь, да, в кармане? Да там бесполезно. Чтоб скинуть. Нет, его с поля зрения не вообще нет, вообще. Конечно. Он стоит левой рукой, понял, пытается купюры листать. Вызови, пожалуйста. Старик, есть видео и аудио того, что ты берешь половину. Половину. Чего? 200 гривен. Штраф 510. Ну, ты говоришь, давай половину. Человек тебе заявляет, что у меня только 200 гривен. Ты говоришь, давай. Я говорил, а если я тебе, я вот приедет следственно-оперативная группа, я буду все это показывать. Тебе ничего не буду. Это уже будут следаки разбираться. Мне сейчас нужен командир батальона. Видео. Ты своим вот это неканьем еще хуже делаешь. Реально. Еще ты хуже сейчас делаешь. Вызови, ты сейчас провоцируешь батальон. На то, что вот реально, чтобы здесь такой трэш устроить, блядь. Вызови командира батальона. Будет хуже, я тебе сразу говорю. Еще раз объясняю, у этого человека, у этого человека взяли 200 гривен. Объясни, за что? Я ехал со, не стороны, его, не ехал со стороны Каменной Яруки. Просто его фиксируй. На копейке зеленой. Угу. Вот. Остановил меня данный инспектор. За что? За нарушение по поводу, что у меня фара не работает. Я его попросил левая. Угу. Я сказал им, я ему сказал, что я сейчас через 100 метров ее устраню. Ну, стал на месте устранил. Вот. Но мне сказали, что левая это по-любому нарушение. Попросил документы. Я забыл документы физически. Угу. Но он решил меня наказать. Наказать не постановлением, а на... Давай, не некайся. Я тебе это все потом покажу. Рассказывай. Давай, рассказывайте. Вот эти слова мы потом будем подтверждать следакам. Давайте, хорошо? Вы расскажите мне. Да. Меня зовут... Ну, чтобы он меня не составлял протокол, потому что у меня уже есть постановление. Ты сейчас вот углядь. У меня права. Я пока спокойно говорю. 10 рублей, да? Вызови, пожалуйста, командира батальона сюда. У тебя ЧП. Юрьевич, полицейский УПП в Харьковской области. Тебе. А девка, сзади нельзя стоять? Сзади нельзя? Я не голубый, не сын. Та не, я не говорю, что... На нахуй мне нужно твоя пупухалка. С его в поле зрения не выпускают. Постоите с нами, инспектор, да? Курни посадишь? Правильно. Ну, молодец. Короче, объясняю в двух словах. У нашего активиста взяли 200 гривен. Вот непосредственно вот этот человек. За то, что у него не было документов. Штраф 510 гривен. Ну, вопрос закрыт, 200 рублей. Ну, вообще была половинка, но у него не было 250, он дал 200. И все, человек уехал дальше. Ты позвонил? Вот именно этим и отвечаю. Что? Позвони. Что сказали? Сейчас будет. Не, ну, конечно, я тебе говорю, пацанов вас кинули с города в дорожку. Я тебе официально заявляю, у меня есть видео и аудио. Ну, давай его посмотрим. Мы не будем с тобой, мы эти этапы уже проходили. Какие? Вот эти, давайте посмотрим там что-то. Приедет те должностные лица, которые полномочены там что-то смотреть, которые разбираются в этом. И все. Я тебе говорю, приедет сейчас командир. И ты покажешь. Ну, что значит покажем? Мы вызовем еще следственно-оперативную группу. И потом следственно-оперативной группе, если они скажут, что злочина немає, я перед ним извинюсь. Все, я понял. Все. Ну, мне ж не впало, извините. Ну, сейчас приедут. Они ж пока соберутся, пока ж приедут. Сейчас приедут. Что тебя повлекло? Человек с нарушением уехал. Ну как, ты же сказал, что ты устранишься. Ну, во-первых, не ты, а вы. Ну, вы. Да, я устраню. Ну, а как же вы без документов меня отпустили? Это что, 26-я, да, насколько я знаю? Он сказал, я сейчас позвоню знакомому, он подвезет. Да, и вы меня отпустили. А что с нами? Нарушил закон, вы меня отпустили. Почему нарушил закон? А как? Лучше доверять людям. На, добро, на добром слове. Действовать согласно закону. Фамилию узнали этого человека? Все? Да все узнали. Да. Все. А следствие, это слышишь, Вадич? Это следственное, да, сейчас все приедут, да? Они там проснулись, кстати, или нет? Парень, ну по итогу оказался не очень ты хороший человек. Почему? Ну я тебе объясняю, ну давай на мужика, вот почему вы все боитесь отвечать за свои поступки, но при этом водителя вы заставляете понести какую-то ответственность, понимаешь? А ты боишься ее понести, ты даже не можешь признать о том, что у тебя случилось на дороге. Конечно, тут шикарное место, ну темнота, ночь. А почему тут это? Ну давай чисто по-людски, ну пару соток было. А каких пару соток? А сколько было? Обычных. Ну было пару соток. Не было. Ну как не было? Ты отвечаешь, даешь слово офицера? Ну чисто. Даешь слово полицейского? Вот на камеру, вот скажи, даешь слово полицейского, что не было? А почему? А что так? Если бы я был бы чистый, я бы сказал, слышь, друг, конечно, я тебе клянусь, что я не брал бабки. Что ты на меня наговариваешь? А я тебе скажу обратно. Нет, ну а потом глаза не будет стыдно смотреть, если окажется, что, ну, было. Ну ты понимаешь, вот... Нет. Давай смотреть правде в глаза. Ну никогда полицейский не отпустил человека без документов. Ну вот объективно. Ну никогда в жизни. Почему? Потому что у него документов нет. Ну как, почему? Да? Ну никогда в жизни такого не было. Ну не поверю. То есть ты считаешь, что мы тут просто так стоим? То бишь он на тебя наговаривает? Вот скажи, что он... Вот ответ. Вот, ну не можешь сказать, видишь, знаешь... Не можешь, знаешь почему? Потому что они прожжены еще изнутри, чтобы так складно врать. Так смотри, сейчас приедет следственная оперативная группа, ты можешь за клевету написать. Ты вот сейчас своими словами гнобишь других полицейских. Ты вот сейчас некаешься как офицер, понимаешь? А это видео покажут, и мы покажем, какие офицеры на самом деле. Как они языком рассказывают. Да те, которые у тебя в левом кармане. Нет, в смысле умоляю? Твои личные? Не, ну ты понятно, что ты их заработал, выйдя на службу, блядь. Это все понимают прекрасно. Карточки снял, конечно. Так ты сказал в магазине. Сдачу дали. Сначала снял с карточки, а потом в магазине дали сдачу, да? Понятно. А если вот все докажется, что был там факт взятки, вернешь деньги? Какие деньги? Ну пару соточек, которые. Сколько ты взял? Мне просто это важные моменты, да. Не, это сколько я не буду возвращать. А. Не, ну займет, если что. Не, ну до суда. Ждать, блядь, сколько? Месяц ждать. Ну, а тебе тоже это самое? Тоже ебень. А сколько ты работал? Конечно. Уже погнал, Женька, в карач. И вам не хворать. Вам доложили? Да, как дела? Да, ну как видите, что вы не достали? Что ловите? Что тут случилось? Да что, как все? В общем, у нашего активиста 200 рублей взяли. За то, что отсутствуют права водительские. Водительского удостоверения. Кто? Прикомандированный. Ну да. Смолок, да? Кто? Ну, он сейчас на данный момент же у вас в подчинении находится? Нет. На данном посту? Ну, на посту. Совершенно верно. Но это же не пост УПП, ты же в курсе. Я понимаю, ну, кто ответственный за него сейчас? У него есть командир непосредственно, командир роты уже. Командир роты? Да. Ну, командир роты находится на Холодной горе. Так точно. Вот. То бишь он сюда не приедет? Не факт. Может так, приехать, да? Ну, если такой резонанс, конечно. А кто есть у него командир? Леша Тарновский. Есть, скажи мне, видео, аудио, что да, есть. Мы сейчас с Тазамой Лешей. Не-не-не-не-не, это все. А у кого с кем ситуация? С вами, да? что тогда? Что ждем? Ну, сейчас мы еще дождемся командира роты. Если вы же говорите, что он за это ответственный, вот мы ему еще покажем. Чтобы я не показывал по 10 раз, как вы говорите. Чтобы было, мы сейчас сядем все вместе, включим. Ты же знаешь, я командир взвода. Ответственный по дороге М03. Правильно. Пост КТЗ находится на дороге М03. Вот я и приехал. Мне мои ребята отзвонились, да, говорят, у нас ситуация. Правильно. Все, я приехал. У вас ЧП. Ну да. Ну, я же говорю. Поэтому мы вот с Киевской трассы сюда приехали. С той стороны. Вот. Я же говорю. Вы мониторинг сообщили, скажи ты, пожалуйста. Еще раз. Мониторинг сообщили? Сообщили либо? Везде. Я жду, я что и говорю. Это пустой труп или это не пустой труп? Не-не-не. Если, ну, понял. Пошли сюда. Да, да. Ну, сами понимаете. Пойдемте. Да, просматривать некуда. Ну, видео есть, да, у вас? Да. Вызов есть, машин. Вызов на 102 есть. Смотри, ну на видео ж не видно, как он берет бабки, ты ж понимаешь? Да, я все понимаю. Видно, как он его останавливает. Я все понимаю. Весь аудио. Нам вообще похер, что с этим гусем будет. Аудио это тоже, если, ну, ты прекрасно понимаешь, тут речь о сумме же не идет, знаешь. Не идет. Половинку чего? Половинку. Хлеба. Это уже, хрена. Это ну, уже будет вообще... Просто выбрать. Неприятная ситуация, ну, которая не должна была быть даже изначально, понимаешь. Мы сами или со всеми? Да ну хотите, да, ну половина. А ну, Вадик, моим пацанам тоже расскажи. Ну, давай сразу все. В общем, друзья, в общем, приехало все руководство. Данные подтвердились, я человеку вернул бабки. Артем. Ну, я тебе светить не буду. Я вернули тебе бабки? Да, да. Вернули деньги. В общем, ролик, я думаю, получился нормальный. Мы следственную оперативную группу не ждем, потому что, ну, я не вижу смысла. Она будет ехать очень долго. Да, сейчас... А, мониторинг еще. Я забыл, приедет мониторинг. Сейчас еще мониторингу пару слов скажем. Но сам факт, что он был. У человека взяли 200 гривен. За то, что у него отсутствовали водительское удостоверение. Поэтому все. На этом у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и ждите новых видосов. Все, всем пока. Все, красава, Владос. Спасибо, что позвал. Давай. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the